Братья и сестры, мы уверовали в великого Бога. Бога, который является Творцом всей Вселенной, который создал солнце и луну, звезды, нашу землю, нас с вами создал. Этот Бог – великий Бог. И действительно, Он чудо сделал. Недавно в нашей церкви цыгане были. Ну, наверное, в вашей местности не было цыган. Но если бы они появились здесь, неверующие цыгане, то вы бы ощутили, какой это дикий и нехороший народ. Они очень хорошо умеют воровать. И там, где они появляются, пропадает все. И животные, и олени бы у вас пропадали, и в чумах пропадало бы все. И вот эти цыгане уверовали в Бога, стали совсем другими. Ходили по селам, там, где они раньше воровали, раздавали долги, а сейчас христиане. И они говорят так: с нами никто не хотел дружить, нас все не любили, нас все ненавидели. Но Иисус сказал: я хочу с вами дружить. И этот Бог, великий Бог, изменил нашу жизнь. Сейчас вы знаете, даже там, вот, где они живут, если кто-то из цыган хочет взять кредит в банке, деньги в банке, то ему достаточно, чтобы пресвитер сказал, вот, что можно этому человеку дать, и все, и дают ему без других документов, ему дают деньги. Вот так доверяют верующим цыганам. Раньше вообще никаких им кредитов и денег никто не давал. Это сделал великий Бог. Братья и сестры, давайте этому Богу служить всем сердцем и всей душой. Сейчас мы предлагаем псалом вам: «Миров Владыка, Царь Вселенной, что пред Тобою ныне я? Все чувства, разум и стремления – одно название без Тебя. Хочу проникнуться Тобою, хочу, Творец, узреть Тебя, чтоб сердцем, разумом, душою служить Тебе, сил не щадя».